После его смерти я придумал забавный рассказ. И, конечно, не записал его. Времени не хватило. Краткое содержание. Некто обижает меня. Он отобрал у меня все — славу, любимую женщину и даже мое изобретение — машину времени. Я никогда не видел его, но ненавижу всю жизнь. И я решаюсь убить его. Я проникаю в дом, где он живет. Но откуда-то он уже узнал обо мне, и он убегает. Я преследую его по дому. Я все время слышу его шаги. И по-прежнему не вижу его. Наконец, я загоняю его на чердак. Я приникаю ухом к двери и слышу, там, за дверью. Хриплое дыхание, его дыхание. Я вынимаю револьвер, но тут дверь чердака сама растворяется. Я вбегаю, и никого. Только на пьедестале в тусклом свете окошка стоит моя машина времени. Я подхожу к ней и тут же слышу стук захлопнувшейся двери. Я бросаюсь обратно и... Но дверь уже заперта с той стороны. И опять он. Он дышит там, за дверью. Я опять осторожно вынимаю револьвер и слышу шорох. Это он приник ухом к двери. И тогда я стреляю туда, где должно быть это проклятое ухо. И тотчас слышу жуткий знакомый крик за дверью. Ужасная боль пронзает меня. И уже падая, я вижу часы. Они показывают на полчаса назад. И последняя мысль в моем гаснущем мозгу. Я прошел сквозь машину времени, значит, я вошел в прошлые полчаса. Это значит, тот, кого я убил за дверью, я сам. Я смотрю на гору листков на полу. До свидания, Д. Жил-был Д. Его не печатали. Он болел, он пил. И жена его тоже спилась. У него не было денег. И он покончил с собой. Ну и что тут удивительного? Разве одно? Почему он раньше этого не сделал? А вот когда у тебя все есть, деньги, власть, когда все твое печатают, когда ты здоров, а твои бабы... И тем не менее, давно усталый раб замыслил я побег в обитель тайную трудов и чистых нег. А между тем 2 часа дня звонит телефон, звонит распроклятый. Что, если принять высокомерное решение? Прожить, дожить. Эти оставшиеся 2 дня как самые заурядные. То есть жить, как всегда. И записать все, что произойдет, как исповедь убежавшего из тюрьмы узника для оставшихся дураков. Каков бунтик? Итак, звонят? Что ж, подойти к телефону? Алло. Конечно, это он, лысый и отвратительный. Его так не хватало, подводя итоги. Друг моей юности. На протяжении целой 1/4 столетия мы треплемся с ним по телефону. В 19 веке при такой тяге самовыражаться написали бы друг дружке кучу писем, как все эти подозрительные болтуны пушкинской поры. Горы банальности именовались бы нашим эпистолярным наследием. Но, к счастью, с изобретением телефонов словоблудие исчезнет в воздухе. Да, 25 лет трепотни. Первую половину этого срока мы болтали о бабах и литературе. Вторую половину болтаем наоборот. Он теперь знаменитый кинорежиссер, женатый на другой знаменитости, раскрасавица-суперзвезде нашего кино. Повторяю, я знаю его с юности. В ту пору, завидев любую юбку, он опрометью бросался ей во след. Не могу сказать, что это вызывало восторг у предметов его внезапной страсти, но если бы к вам на улице подвалил неандерталец, срезанный лысый череп, тяжелая волевая челюсть, зубы вперед, фафе! Короче, природа застала моего друга в волнующий миг превращения обезьяны в человека. Наверное, поэтому у лысого и отвратительного всегда была такая страсть к совокуплению. «Сплю со всем, что шевелится» — его институтский лозунг. Сейчас этот интеллигент снимает фильм о смерти Тургенева. Как у всех неандертальцев, у него любовь к умным темам. Естественно, его жена, она же суперзвезда, играет там бедняжку Виардо. Она всегда играет главные роли во всех его фильмах. И как ей не надоест. Свой первый известный фильм он снял по ранней повести нашего друга Д. «Поезд». Вот там-то, на тех съемках, он и встретил суперзвезду. Мы переспали на поезде. После чего они создали популярную супружескую пару. Кстати, в том своем фильме «Лысый и отвратительный» снял ее голой, чтобы весь союз оценил его приобретение. Но, к сожалению, именно тогда наступил финал нашей славной оттепели. Бедолагу Д. задвинули, поезд, естественно, тоже положили на полку, благодаря чему этот фильм стал знаменитым и до сих пор считается. Все хвалят, но никто не видел. Как сказал один пошляк, мы рождены, чтоб Кафку сделать былью. Вообще, о фильмах отвратительного спорят, пишут. Но я постарался не увидеть ни одного. Что делать? Не могу относиться к нему серьезно. Все время кажется, что по ночам он тайно взбирается на ветку и жрет бананы. И только после этого сваливается на кровать к раскрасавице-суперзвезде. Как всегда, начинаем с литературы. Он. Послушай, знаешь ли ты такого поэта Г? Я. А кто ж его не знает? Он. Я, например. Я. Очаровательная была личность, абсолютный пиросмани. Как и положено истинному поэту, он долго был в безвестности, и тогда он начал печатать себя сам. На машинке. Он придумал даже термин «сам себе издат». Впоследствии его переделали в «сам издат», и он приобрел значение, о котором поэт, естественно, не думал. Я мало когда видел его трезвым, он часто делал буль-буль, как он сам говорил. Вообще, он любил глаголы. Например, купаться он называл плюх-плюх. Лучшее его стихотворение... Я на мир взираю из-под столика. Век 20-й, век необычайный. Очень интересный для историков, но для современников печальный. Кстати, пардон, по-моему, это не его. Или его. Черт знает, что с памятью. Такое количество мусора. Помню, как однажды они пили с Д. И все пропили. Но так как жажда не проходила, Д сделал жест достойный поэта. Вошел в контору Жека, снял со стены портреты вождей и понес их продавать на птичий рынок. «Блеск», — говорит интеллигент-неандерталец. «Знаешь, в последнее время я часто думаю о Д. Я тоже, хотелось бы свидеться». «Не понял». «Ну, с Д, естественно». Наступает тишина. Я весело смеюсь и продолжаю. Кстати, у Г висела забавная фотография. На ней сидят на раскладушке Д и Г. Видать, в самом амархаямнейшем настроении. А под раскладушкой бутылки и надпись «От Г. Д». Когда я буду умирать, а умирать я точно буду, не позабудь, пожалуйста, сдать за мной порожнюю посуду. А он что, умер? Обижаешь. Ну, может ли жить такой культурный человек, как Г? Давно он нырнул под землю. Когда у него обнаружили рак, он так развеселился. Сказал, рак есть, а пиво будет? Нет, пардон, это сказал другой мудрец. Ты культурный человек, я люблю с тобой поговорить. Я тебя не задерживаю. Я хочу, чтобы ты поглядел мою декорацию квартиры Тургенева. Я улетаю. Когда? Послезавтра. Он даже не спрашивает, куда. Он не слышит моих печальных интонаций. Как всегда, интересует его только он сам. А ты приходи сегодня, я тебе пропуск закажу. И, не дожидаясь моего ответа, он переходит к Достоевскому. Все эти 25 лет я слышу от него, как он мечтает снять фильм «Женщина из Достоевского». Под этим гаденьким названием скрывается Аполлинария Суслова, мучительнейшая возлюбленная Федора Михайловича. Естественно, роль Аполлинарии уже четверть века, как обещано, раскрасавица суперзвезде. Может, она и пошла за него, чтобы сыграть эту роль. Но фильма он не снял. Четверть века хочет, да начальство не разрешает. К счастью, для Достоевского. Но он обожает мои телефонные размышления на эту тему. И я пою, он, Достоевский, мог любить только ту, которая его унижала. При этом особенно пылал, когда ему говорили в лицо «люблю другого». Ибо любовь у него всегда была связана как бы с наказанием собственным. Так было с первой женой Марии Дмитриевной. Как только она ему в лицо про любовь свою к учителю выложила, уже он от нее не отставал и с учителем беседовал, любить ее просил и с нею утешал, пока в конце концов сам на ней не женился. Конечно, как бы спасая ее. Так было и с Сусловой, которую он по-настоящему воспылал, когда она ему про любовь к французу сообщила. Вот тут-то ее следок ноги поцеловать он и захотел. Сила любви у него всегда была равна силе пережитого от этой любви страдания и унижения, униженный и оскорбленный. Он пробуждался к любви. Без мучительства и мученичества одновременно он не мог. Любя, он себя мучил и оттого любил еще больше. И когда без мучений получил в жены преданнейшую Анну Григорьевну, тотчас в карточную игру пустился и играл, чтобы проигрывать и мучиться. Так сказать, компенсация болью за семейное счастье. Хоть кем-то быть отвергнутым, хоть картами. Блеск, блеск! А я все пою соловьем. Ах, как мне нравится поучать эту нелюдь. Да, да, прерывает отвратительный. Он уже соскучился, он уже жаждет опять поговорить о себе. Я так все это чувствую. Я представил, как он это чувствует. И еще раз мысленно возблагодарил начальство за то, что 20 лет оно избавляет сограждан увидеть это на экране. Я мечтал ввести в картину пушкинских бесов, продолжает нелюдь, окончательно переходя на себя. В кадре метель, метель, и в музыке безумная метель. Зря, старик. Пушкин писал бесов осенью в Булдине, накануне женитьбы. Пушкин был поэт, который всегда писал то, что видел. Никакой метели в Болдине в сентябре быть не могло. Так что бесы — это аллегория. Это всего лишь мир его окружавший. Бесовские рожи, как в Мейерхольдовской постановке «Горе от ума». И самая страшная строчка — это его предчувствие. Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают? Он чувствовал, что женится на принадлежащей к бесам. И предчувствовал, чем это кончится. Сначала ведьму замуж выдают, а потом будут хоронить домового, то есть его. Поэтому музыка в бесах — это не музыка метели. Это скорее музыка бала. И в кадре, как ты любишь говорить, кружатся под эту музыку, кружатся бесы. И вдруг в одной из пляшущих ведьм он узнает лицо жены и понимает, что все это веселое кружение на самом деле чьи-то похороны. И тут-то его озаряет, чьи это похороны. Домового ли хоронят? Я чуть было не сказал, как я это чувствую, но, слава богу, сдержался. А я чувствую, чувствую ведьминство, бесовство. Например, всегда хотел написать об инквизиции. Значит, жду тебя сегодня вечером на съемке. Выписываю тебе пропуск. Кстати, о Пушкине. Все не могу унять словоблудие. В Ленинградском театре драмы имени Пушкина в кабинете у директора висит портрет. Пушкин с печальным, повисшим еврейским носом, с облезлыми рыжеватыми бакенбардами и большими на выкате блестящими глазами. В них то ли слезы, то ли такая тоска, без объяснения и предела. Если ты видел последний автопортрет Рембрандта, это тоже овал лица, как обвал лица. «Все время думаю о Пушкине», — в унисон говорит неандерталец. «Как это можно снять?» Какое счастье, что тебе не дадут снять и этого. Но если дадут, ты снимешь, не побоишься. И о Пушкине, и о Сократе, и о Бахе, и о Тургеневе. Вы с ними за панибрата. А я боюсь. Глубина темы всегда повергает меня в ужас. Все кажется пошлым и приблизительным. И тогда я бросаю. На прощание, наобум, вынимаю очередной листочек из коробки из-под пива. Попался забавный.